и молиться. Нам верующим, у нас Слово Божие, у нас молитва, мы на коленях, ну, сражаемся как-то вот, а ребенок, что ребенок? Давайте склонимся на молитву, Господи, ну, помоги нам в этой ситуации, чтобы сохранить нашу. Склонимся на молитву, аминь. Бушует житейское море.